Так началось событие в соседней квартире. Алексеев съел кашу, а недоеденные остатки выбросил на общей кухне в помойное ведро. Увидев это, жена Горохова сказала Алексееву, что вчера она выносила это ведро на двор, а теперь, если он желает им пользоваться, то пусть сам выносит его сегодня же вечером. Алексеев сказал, что ему некогда заниматься такими пустяками, и предложил мадам Гороховой платить 3 рубля в месяц с тем, чтобы она вычищала это ведро. Мадам Горохова так оскорбилась этим предложением, что наговорила Алексееву много лишних слов и даже бросила на пол столовую ложку, которую держала в руках, сказав при этом, что она вполне благородного происхождения и видала в жизни лучшие времена, и что она, в конце концов, не прислуга и потому не станет даже за собой поднимать оброненные вещи. С этими словами мадам Горохова вышла из кухни, оставив растерявшегося Алексеева одного около помойного ведра. «Значит, теперь Алексееву придется тащить это ведро на двор к помойной яме?» Это было страшно неприятно. Алексеев задумался. Ему, научному работнику, возиться с помойным ведром. Это по меньшей мере оскорбительно. Алексеев прошелся по кухне, и внезапная мысль блеснула в его голове. Он поднял оброненную мадам Гороховой ложку и твердыми шагами подошел к ведру. «Да!» — сказал Алексеев и опустился перед ведром на корточки. Давясь от отвращения, он съел всю кашу и выскреб ложкой и пальцами дно ведра. «Вот», — сказал Алексеев, моя под краном ложку, «а ведро я все-таки на двор не понесу». Вытерев ложку носовым платком, Алексеев положил ее на кухонный стол и ушел в свою комнату. Несколько минут спустя на кухню вышла рассерженная мадам Горохова. Она мгновенно заметила, что ложка поднята с пола и лежит на столе. Мадам Горохова заглянула в помойное ведро и, видя, что и ведро находится в полном порядке, пришла в хорошее настроение и, сев на табурет, принялась шинковать морковь. «Уже если я что-нибудь захочу, то непременно добьюсь своего», — говорила сама с собой мадам Горохова. «Уж лучше мне никогда не перечить, я своего никому не уступлю, вот не столечка», — сказала мадам Горохова, отрезая от моркови каплюшечный кусочек. В это время по коридору мимо кухни прошел Алексеев. «Алексей Алексеевич!» — крикнула мадам Горохова. «Куда вы уходите?» «Я не ухожу, Виктория Тимофеевна», — сказал Алексеев, останавливаясь в дверях. «Это я в ванную шел». Тьфу! 1936-1938 год.